Рабочие и профсоюзники страны поздравили великого Ким Чен Ына с 5-летием со дня выдвижения его на пост верховного главнокомандующего Корейской народной армии. Церемония состоялась 26 декабря в металлургическом объединении в Хуанхэ при участии представителей соответствующих учреждений и коллектива объединения. Выступавшие говорили, что Ким Чен Ын уже давно сопровождал Ким Чен Ира на пути суньгунского руководства. Военнослужащие и жители страны безгранично почитают Ким Чен Ына, с восхищением отзываясь о его гениальном уме, незаурядной организаторской способности и благородных нравственных качествах. Он мудро направляет партию, государство и армию, открывая новую эру побед и перемен, которая будет сиять в веках в истории Родины, подчеркнули выступавшие.